«Ой, кто-то злится», — притворно заботливым голосом спросила Кривин. «Дай угадаю, это из-за того мальчишки?» Комментарий попал в точку, но Гвен не собиралась показывать это противнице. «Того самого мальчишки, что надрал тебе зад». Стейси постаралась добавить как можно больше веселья в свой голос. «Я бы назвала это ничьей», — пожала плечами охотница, кажется, действительно довольно философски отнесшаяся к своему поражению. Не всегда добычу удается взять с первого раза, но терпеливый охотник всегда получит свое. «Ну, не знаю, что дает тебе такую уверенность, но пока что этим даже не пахнет». Гвен махнула рукой в ту сторону, где Сэм и Пенни успешно вытирали пол оставшимися ниндзя. «Моя уверенность в моих навыках, Кривин, кажется, ни капли не беспокоила бедственное положение союзников. Кстати, знаешь, что будет с мальчиком, когда я его захвачу?» Стейси не ответила. Нетрудно догадаться, что бандитки делают с симпатичными парнями, попавшими к ним в руки. К счастью, в этом плане за Сэма можно было особо не переживать. Если у пленителей не будет способа заблокировать суперспособности, то удержать его в плену будет невозможно. «Моя нанимательница очень зла на вас», — нащупав слабое место противницы, Кривин не желала успокаиваться. «Интересно, что же она сделает? Говорят, есть особая таблеточка. Принявшие ее парни готовы трахнуть кого угодно, хоть свинью, хоть крокодила». Руки сами с собой сжались в кулаки. Лишь огромное усилие воли и четкое понимание того, что именно этого и добивается противница, смогли удержать ее от того, чтобы сломя голову ломануться в атаку. Эта сука стояла и рассуждала о том, как ее Сэма превратят в секс-игрушку. Какая девушка сможет спокойно выслушивать такое про своего парня? Однако, ей удалось взять эмоции под контроль. В голову пришел Сэм, который всегда прекрасно держал себя в руках. Ну разве не стыдно быть подвластной эмоциям сильнее своего парня? Еще была Пенни, она тоже хотела поквитаться с Кривин. Гвен стоило огромных трудов убедить Паркера уступить ей противницу. Облажаться, после всех заверений, было бы настоящим позором. Время для разговоров закончилось. Гвен понимала, что продолжение словесной дуэли будет играть Кривин на руку и только даст ей больше возможностей вывести ее из себя. Значит, пора было действовать. Сэм, с ниндзя было покончено и довольно быстро. Какими бы хорошими бойцами они не были, против суперсил они могли крайне немного, особенно вооружившись исключительно холодным оружием. В целом, я оказался прав. Преимущество в этой битве было полностью на нашей стороне. Гвен неплохо справлялась с Кривин, а Сорвиголова была близка к победе над Нобу, или как бы ее ни звали в этой версии. Я кивнул Пенни на Сорвиголову, молча попросив ее помощь нашей союзнице, а сам направился на помощь Гвен. Получив удар в спину от девушки, паук-ниндзя в красном была крайне возмущена, начав бормотать что-то о дуэли и чести. «Честь у преступницы?» Пенни этот факт крайне повеселил. «Я вас, наверное, расстрою, уважаемая, но те, у кого есть честь, не торгуют героином». Продолжиться этой перепалке суждено не было. Сорвиголова тоже не страдала особым пиететом к преступникам, поэтому без зазрения совести атаковала отвлекшуюся противницу. Я же быстро перенесся к Гвен, прямо за спину к Кривин. Честно говоря, я боялся, что девушка пойдет на поводу у своих эмоций и желания поквитаться за меня, и попадает в беду. Приятно было видеть, что я ошибся. Дела у Стейси шли отлично. Кривин, конечно, пыталась хитрить и изворачиваться. Пару раз она была близка к тому, чтобы перехватить инициативу в бою, но все же Гвен довольно уверенно склоняла чашу весов в свою пользу. Мне удалось неожиданно напасть на Кривин со спины. Неожиданная атака заставила ее упасть. Гвен, увидев в этом шанс, со всей силы пнула ее ногой по лицу. Ее удары – это страшная сила. Они могут быть даже более опасны, чем выстрелы из моих наручей. Охотница точно не досчитается нескольких зубов, челюсть тоже вряд ли осталась целой. На данный момент с ней покончено. Гвен хоть и выглядела так, словно хотела продолжить ее пинать, все же удержала себя в руках и быстро спеленала Кривин с помощью паутины. Я добавил к этому свою и, на всякий случай, приложил ее шокером. В прошлый раз ей удалось сбежать, но больше такого я допускать не намерен. Когда ее заберет полиция, стоит сопроводить их, чтобы убедиться, что ее довезут куда надо. Пенни и Сорвиголова также успешно уложили Нобу. Все было кончено. По крайней мере на сегодня. Глава 48. В целом, все прошло довольно успешно. Членов Руки и Кривин забрала полиция, а мы убедились, что их довезут куда надо. Конечно, это никак не гарантировало, что они там останутся, но целыми днями дежурить возле них мы не могли физически. Единственной проблемой была сорванная встреча с Сорвиголовой. Героиня до сих пор была главной подозреваемой в убийстве Оксаны Ранскаховой, так что перед приездом полиции ей пришлось сматывать удочки. Хорошо, хоть успели договориться о новой встрече. В целом, я не понимал смысла этой атаки на нас, из сил явно было недостаточно. Возможно, у Фиск случился конфликт с японцами, и она таким образом решила их слить, тогда при чем тут Кривин? Или я слишком много об этом думаю и все дело в банальном высокомерии? В принципе, большой отряд натренированных ниндзя и очень опытная и к тому же улучшенная охотница вполне могли решить, что справится с нами. Больше всего меня интересовали последствия сегодняшней ночи. Как минимум мы продлили агонию русской мафии. Ниндзя были теми, кто доставлял им больше всего проблем. В прямом столкновении это противостояние выглядело бы как сцена из фильма про Индиану Джонса. Члены руки с холодным оружием против русских с автоматами. Исход довольно очевиден. Однако, кто сказал, что последние нападали в открытую, и теперь рука и, соответственно, Фиск лишились довольно большого отряда хорошо обученных бойцов. Это не обычные шестерки, которых целыми пачками можно вербовать на улицах, на их подготовку уходит довольно много времени. Я не уверен, сколько в руки людей в городе, но не сомневаюсь, что это будет весьма ощутимой потерей. Вряд ли это поможет русским переломить ситуацию в свою пользу. Фиск еще даже не бралась за них всерьез, и все же это может дать им немного времени. Нам, очевидно, выгодно, чтобы Квинпин распыляла свои силы и внимание, но это все дела грядущих дней, а пока у нас новоселье. Тадам, Антония Старк распахнула перед нами дверь и театрально развела руки, демонстрируя наш новый офис. Мы, разумеется, решили принять ее очень щедрое предложение. Ненадежный офис все же заставлял нервничать, мало ли кто сунет туда свой любопытный нос, а тайная база, спрятанная за шкафом, и вовсе не вызывала никакого доверия. Сегодня было воскресенье, и я еще с утра позвонил Старк и обо всем договорился. Она, казалось, и не ожидала другого ответа, заявив, что все уже готово. Тут мало удивительного, нужно быть придурком, чтобы отказаться. Антония лично встретила нас в вестибюле и сопроводила к месту. И наш новый офис, должен признать, был роскошным. Иди все своим чередом, мы бы смогли бы позволить себе что-то подобное, но не в ближайшее время, учитывая супергеройские расходы. Здесь было все, начиная от всяких бытовых мелочей вроде микроволновки и кофеварки, предметов интерьера, несколько очень удобных на вид кресел и довольно большой диван. Ну и вишенкой на торте были наши рабочие места. Не нужно было быть экспертом, чтобы понять, что три компьютера, занимавшие почетные места у окон, были очень дорогими. Старк явно на нас не поскупилась, здесь вполне можно было жить. Вау, синхронно выдохнули девушки. Моя внешняя реакция была более сдержанной, но это вовсе не значило, что я не был поражен. Конечно, стоило ожидать чего-то подобного. В фильмах Старк производил впечатление человека, который любит царить деньгами. Но все же предполагать – это одно, а видеть своими глазами и понимать, что это для тебя – это совсем другое. «Погодите, погодите», – Антония помахала руками, останавливая зарождающийся поток благодарностей. «Вы еще не видели самого лучшего». Старк махнула рукой, показывая следовать за ней. Она сделала пару шагов к боковой стене и приложила палец к едва заметной выемке. Я бы ее и не заметил без помощи. «Сканер биометрии», — пояснила Антония, — «потом свои данные добавите, Джарвис вам поможет». Пока она говорила, в стене открылся тайный проход, который вел в еще одно помещение. Нетрудно было догадаться, что оно предназначено для супергеройской части нашей деятельности. Здесь тоже уже было все обставлено. Куча различного оборудования, обучение у девушек давало сом плоды, и я даже знал назначение некоторых вещей. Однако, больше всего мое внимание привлекли три кейса, стоящие на ближайшем столе. Я толком не знала, что конкретно вам нужно, поэтому взяла всего понемногу, будничным тоном сообщила Антония, будто речь шла о покупках в продуктовом, а не многомиллионном оборудовании. Если будет еще что-то нужно, сообщите мне, или Джарвис. «Простите, мисс Старк», — замялась Пенни, явно все меньше ощущавшая себя в своей тарелке, «а кто такая Джарвис?» «Ну, даже для меня вся эта роскошь была хоть и ожидаемой, но все же шокирующей. Чего уж говорить о скромной и бескорыстной Паркер, ей явно неуютно от всей этой роскоши. Да даже куда более открытая Гвен молчит, лишь пораженно осматриваясь по сторонам. «Хорошо, хоть не отказываются. Даже мне немного неловко, чувствую себя типичным парнем из этого мира, которого богатая мамочка завалила подарками. Однако, нам все это действительно нужно. Тут не до сантиментов и правил приличия, мы ввязались в очень опасную игру и должны брать любую предложенную помощь». «Ой, точно», — миллиардерша хлопнула себя по лбу, будто вспомнила что-то важное. «Джарвис, представься, рада познакомиться, мистер Уэйд, мисс Паркер, мисс Стейси». На одном из столов зажегся голографический интерфейс. «Меня зовут Джарвис, я буду вашим ассистентом. Вы можете обращаться ко мне по любым вопросам». Ну, довольно очевидно, что она будет не только ассистировать, но и присматривать за нами, чтобы мы чего не натворили. Это вполне ожидаемо, как бы мы хорошо себя не зарекомендовали, подростки есть подростки, им свойственно творить всякую дичь. Старк предоставила нам впечатляющее количество ресурсов и автономии, было бы удивительно, если бы она хоть как-то не пыталась следить за тем, что мы творим. «Привет, Джарвис», — вежливо поздоровался я. Гвен просто повторила мое приветствие, а вот глаза Пенни засияли, как рождественская елка. Девушка явно была в полном восторге. «Это настоящее и потрясающе». Далее Паркер разразилась целой пулеметной очередью из вопросов, на которые вежливая Джарвис терпеливо отвечала. «Пенни, милая, отвлекись ненадолго», — обратилась Антония к девушке, когда стало ясно, что в ближайшее время поток вопросов не закончится. «Итак, ребятки, настало время для главного подарка». Я снова обратил свое внимание на кейсы. В таком же Тони Старк в фильме презентовал Питеру костюм, так что я мог догадаться, что там. «Вот, это главное блюдо сегодняшнего дня», — очередным театральным жестом Антония указала на кейсы. «Тебе, тебе и тебе». Женщина поочередно указывала на одного из нас и соответствующий кейс, чтобы мы знали, кому какой предназначается. Мы покорно последовали ее указаниям. Девушки явно были взволнованы, явно не зная, чего еще ожидать после всей этой щедрости. Я хоть и догадывался, что там, все равно был взбудоражен. «Старк, гений, было очень интересно узнать, что сотворили ее руки. Вряд ли она стала что-то принципиально менять, как это и было с Человеком-пауком, но интерес от этого не угасал, скорее наоборот. Открыв свой кейс, я увидел, на первый взгляд, свой обычный костюм. Простой военный мундир старого образца, черного цвета, но так казалось лишь на первый взгляд. Стоило лишь присмотреться, и сразу становилось понятно, что ткань совершенно другая, более плотная и тяжелая. Нужно будет потом спросить, что это. Сомневаюсь, что тут только косметическое улучшение. Далее шла маска, с внешней стороны она никак не изменилась, но стоило повернуть внутренний, как тут же становилось ясно, что в ней довольно много электронной начинки. Все было очень компактным и тонким, никак не мешало ношению. И в завершение шли перчатки. Длинные, примерно по локоть, металлические и выкрашенные в черный цвет. С первого взгляда было ясно, что они на две головы превосходят поделку, что я украл у Шокер. Ничего не сказать, Старк знает, как заставить сердца парней вроде меня биться чаще. Подарки просто отличные. «Спасибо», — я повернулся к женщине и поблагодарил ее, глядя в глаза. Я никогда не был хорош в сильных речах. Возможно, это был тот самый момент, когда я должен был толкнуть что-то мощное о вечной благодарности и неизменной победе над злом, но я так не умел. Однако, судя по довольно заблестевшим глазам женщины, этого и не требовалось. Думаю, мое искреннее восхищение, звучавшее в моем голосе, которое я даже не пытался скрыть, было для нее приятнее любых витиеватых слов благодарности. Девушки от меня не сильно отставали. С моего места мне было видно, что они тоже получили точные копии своих костюмов. Наверняка, как и у меня, со значительно улучшенной начинкой. Наконец, перестав любоваться подарками, они наперебой принялись благодарить Антонию. Та только улыбалась. Честно говоря, я ожидал, подколов или хотя бы пару безобидных саркастичных комментариев, но ей, кажется, действительно было приятно все это слышать. «Мисс Старк, мисс Пейдж ожидает в вашем кабинете», — монотонный голос Джарвис прервал наш маленький праздник. «Вот черт, совсем забыла». Антония явно была расстроена тем, что ей придется уйти, но быстро взяла себя в руки. «Ладно, ребятки, работа владелицы огромной корпорации не прекращается даже в воскресенье. В принципе, это все, подарки раздала, долю восхищения своим гением получила, так что, могу спокойно вас оставить. Чао». Старк бодро помахала нам рукой на прощание и удалилась, едва мы успели бросить пару слов напоследок. Мы оказались в тишине. Думаю, девушкам нужно время, чтобы переварить то, что сейчас произошло. Это же все взаправду. Да, первой отошла Гвен, я же не сплю. Сэм, ущипни меня. Ай, сама попросила, усмехнулся я. Это небольшое дурачество помогло немного разрядить атмосферу. Нам еще предстояло вернуться в старый офис и забрать оборудование, которое мы выпросили у Осборн. Конечно, теперь, с поддержкой Старк, нам оно не особо нужно, но не оставлять же его там валиться. Да и кто знает, что в хозяйстве пригодится. Глава 49. Поскольку наша вечная проблема с материальным обеспечением наконец-то была решена, мы основательно взялись за подготовку. Пенни и Гвен заперлись в нашей лаборатории-мастерской, создавая для нас новые гаджеты. Мне же оставалось планирование. Первым делом я взял под круглосуточное наблюдение место содержания наших последних противников. Джарвис без проблем предоставила мне пару дронов-разведчиков, так что теперь, если они надумают сбежать, мы об этом узнаем практически мгновенно. Что же касалось самих планов, мне не очень нравилось продумывать действия, не зная, какие еще козыри есть в рукавах у Квинпин, но кое-какие идеи у меня все-таки были. С учетом бунта русских и нашей победы над японцами, самой грозной бандеянской кухни остались китайцы под управлением некого господина Гао. Если разобраться с ними, то ущерб наркоторговле ФИСК будет весьма значительным. Конечно, это во многом развяжет руки Ранскаховой, но на фоне криминальной империи, построенной Уилмой, они не казались таким уж грозными, глаз я них не спущу. Но они не первоочередная проблема. Если же говорить о персоналиях, то, помимо лидера китайцев, внимание стоили Джоанна Уэсли и Лина Аусли. Первая, правая рука Фиск, как и ее мужской прототип в сериале, пользовалась большим доверием криминальной королевы и, если такая личность как Квинпин вообще могла иметь друзей, то это была она. Если нам удастся ее взять, то это будет большой удар. Вторая, бухгалтер. Через нее проходят практически все грязные деньги, отмыванием которых она и занимается. Именно Аулсли я обозначил как приоритетную цель на данный момент. Что бы ни говорили сами бандиты, какими бы благородными намерениями ни прикрывались, цель у них всегда одна – деньги. Удар по их кошелькам может быть в разы более эффективным, чем удар по их лицам. Конечно, она была более чем заменима, но кратковременный хаос, вызванный ее арестом, сыграл бы нам отличную службу. Проблемой было то, что ни первая, ни вторая не занимались видимой криминальной деятельностью. Это значило, или потратить кучу времени, пытаясь поймать их на чем-то незаконном, или пойти ва-банк, вломиться к ним и попытаться вытрясти то, что нам нужно. Оба варианта были ненадежны и не особо мне нравились, но придумать что-то получше пока не удавалось. Однако, не все было так плохо. Суматоха в адской кухне привлекала все больше внимания со стороны правительства. Ничем не прикрытая война банд, происходящая в таком крупном городе как Нью-Йорк, не могла не взбудоражить общественность, что, соответственно, заставляло власти направлять все больше сил и ресурсов на прекращение этого беспорядка. Все наши доказательства, конечно же, были собраны незаконно и в суде никакого веса не имели, но если предоставить их нужным людям, они будут знать, что с этим делать. Я потянулся, разминая затекшие конечности. Несколько часов сидения на стуле практически в одной позе не прошли для них даром. Эх, в мультиках это все выглядело проще. Видишь плохих парней, надираешь им зад. В реальности все куда сложнее, нужно учитывать множество факторов, чтобы, в том числе, самому не оказаться по ту сторону закона. Встав со своего места, я решил проверить своих пчелок в мастерской. Эти двое зачастую слишком увлекаются своими исследованиями, их чуть ли не силой приходится уволакивать на перерыв. Чувствую, если бы не я, то померли бы они от голода и бессонницы раньше, чем до них добрались суперзлодеи. Вот и гадай теперь, кто я, парень или мамочка, как дела? Спросил я у девушек, вторгаясь в их творческое пространство. Отлично. Пенни, полностью погруженная в творческий процесс, светилась как новогодняя елка. Хорошо, что она в таком настроении. Я боялся, что, когда первоначальный шок пройдет, природная скромность все же возьмет верх и помешает ей в полной мере наслаждаться подарками, но, кажется, все в порядке. Гвен от нее не сильно отставала, также пребывая в весьма бодром расположении духа. Обычно я бы составил им компанию в разработке. Толку от меня все еще немного, но за время, проведенное с ними, удалось кое-чему научиться, но сейчас важно эффективно использовать время. Заниматься планированием, пока девочки работают, это лучшее решение. Есть новости? Поинтересовалась Гвен, отрываясь от работы. Все так же, я покачал головой. В последние дни все действительно было удивительно тихо. Помимо войны с русскими, Фиск не принимала никаких активных действий, и это настораживало. В последний раз это принесло нам убийц пауков. Думаю, она попробует сосредоточиться на Аскарпе. Озвучил я свое предположение, нас ей взять не удалось, вполне логично будет зайти с другой стороны. Я уже встречался с Нормой и оставил ей номер Джарвис, и уверила меня, что отследить его невозможно, и она сразу же узнает о любой подобной попытке. Творению Старк я доверял, поэтому у нас наконец-то появился эффективный способ связи со Сборн. Раньше это были только личные встречи, давать ей номера телефонов, даже не зарегистрированных на нас, мы, по вполне понятным причинам, опасались. Услышав это, Пен не насторожилась, но сохранила хладнокровие. Логично, согласилась со мной Гвен, что делаем? Ждем, пожал я плечами, мы не знаем какими силами и где произойдет атака. Да даже то, что она вообще будет, это только предположение. Так что просто остаемся на чеку и готовимся. Я так понимаю, у вас есть что сказать по этому поводу, а то... Горло кивнуло Стейси, Пен, ты сделала большую часть работы, так что честь хвастаться предоставляется тебе. Мы готовы, отозвалась все еще переживающая за Сборнов Паркер. Конечно, учитывая разнообразие суперзлодейской фауны, мы не можем предусмотреть все, но я уверена, что у нас есть средства для адекватного ответа на большинство угроз. Далее для меня устроили небольшую презентацию новинок. Конечно, большая часть из этого все еще была в проекте и нуждалась в доработке, но девушки заверили меня, что в ближайшее время все будет готово. Чего тут только не было, и обновленные эмигранаты, способные обойти защиту убийц пауков, и новые версии веб-бомб, каждая со своим назначением. Прибор, способный перехватывать изображения с камер наблюдения, или отключать их, и еще целая куча полезных мелочей. Да даже банальный передатчик, разработанный Пенни еще когда мы готовились к своему первому выходу, был доработан и улучшен. Конечно, все это было сделано далеко не за пару дней, что у нас есть этот офис. Наработки у девушек были давно, но вот реализовать их никак не выходило. Конечно, у нас была куча денег, которые Норма заплатила нам за лечение дочери, но вот потратить их и не вызвать подозрений было бы очень сложно. В этом был огромнейший плюс работы со Старк. Материалы она предоставляла нам без каких-либо проблем, а Джарвис была просто находкой. Полезные функции, которые и взяла на себя, можно было даже не считать. Ладно, ребята, о серьезных делах мы поговорили. По лицу Гвен Соток было видно, что ей не терпится что-то обсудить. Как насчет того, чтобы перевести тему на что-то более веселое? А чем ты? Удивленно спросила Пенни. Я от нее не отставал. Навскидку не могу вспомнить ничего веселого за последнее время. Вы серьезно? Стейси посмотрела на нас так, будто мы совершили страшное богохульство. Забыли? Мне даже неловко стало. Чего я мог такого забыть? День рождения у нее еще не скоро, до годовщины тоже далеко. Мы с Пенни могли только обмениваться непонимающими взглядами, пока Гвен смотрела на нас так, будто мы с Луны свалились. Сэм, разве не ты говорил, что важно не забывать о личной жизни? Стейси осуждающе ткнула в меня пальцем. Это было верно. Помятая судьбу Питера Паркера, я постарался донести до девушек мысль, что геройство – это очень хорошо и даже замечательно, но заниматься им нужно не во вред себе. Собственному совету я старался следовать, регулярно вытаскивая Пенни и Гвен на свидание и проводя с ними время как со своими девушками, а не как с членами супергеройской команды. Однако это не прибавило мне понимания того, к чему так усиленно клонит Стейси. «Ну, не томи, в чем дело?» — вступила в разговор понимающая не больше меня Пенни. «Я не верю, что должна вам об этом напоминать», — удивление Гвен сменилось весельем. «Ребята, у вас скоро выпускной». Ответом ей были две пары недоуменно хлопающих глаз. «Мы действительно об этом забыли». Глядя на наши удивленные моськи, Гвен не выдержала и звонко расхохоталась. «Поверить не могу, вы и правда забыли». «Эй», — обиделась Пенни, — «у нас были дела поважнее, и ты это знаешь». «Знаю, Пен, знаю». Гвен перестала смеяться и ласково погладила подругу по голове, но это тоже важно. «Сэм был прав в том, что нам нельзя забывать о своей жизни, а именно это вы и сделали. Выпускной бывает лишь однажды, и мой был довольно отстойным, но теперь я намерена это компенсировать. Знаете, что это значит? Мы с Пенни тревожно переглянулись. Нам было предельно ясно, к чему все шло, но ни один из нас не был фанатом такого времяпровождения. Хотя, если мне устроит шоу, как в прошлый раз, то я нисколько не возражаю. Мы должны подготовиться, Стейси подтвердила наши мысли. Глава 50. Честно говоря, выпускной меня не особо заботил. В школе был всего один человек, по которому я мог бы скучать. Это Пенни, и расставаться мы не собирались, так что в церемонии трогательного прощания с одноклассниками смысла было немного. У Сэма была пара приятелей, но мне с ними поладить так и не удалось, да я особо и не пытался, если на чистоту. К тому же, в прошлой жизни у меня уже был выпускной, куда более трогательный. Совокупность всех этих факторов привела к тому, что к предстоящему мероприятию я был настроен довольно прохладно. У Пенни была похожая позиция. Людей, которые хорошо относились к ней в школе, можно было пересчитать по пальцам. Конечно, далеко не все из тех, кто не рвался к ней в друзья, были хулиганами. Абсолютное большинство просто предпочитало держаться подальше, чтобы не привлекать внимание Томпсона и ее банды. Единственной мотивацией пойти для нее были учителя, многие из которых очень хорошо относились к такой примерной ученице, некоторые даже оказывали посильную помощь в развитии ее талантов. Вот с ними ей хотелось попрощаться. Все же она не из тех людей, что забывают доброту. Самой взволнованной предстоящим событием была Гвен, что было довольно странно, поскольку это даже не ее выпускной. Тот факт, что она идет с нами, даже не подлежал обсуждению. Пригласить партнершу не из нашей школы никто не запрещал. Парням вообще мало что запрещалось, когда дело касалось спутниц, за исключением самых экстремальных вариантов. Стейси же не хотела упускать возможность пощеголять на таком мероприятии с кавалером. В прошлом году, на ее собственном выпускном, ей этого не удалось, и теперь она была намерена наверстать упущенное. Больше всего в этой ситуации было жалко Габриэллу. Бедняжка очень хотела пойти со мной на выпускной, но, по понятным причинам, не могла этого сделать. Если она придет со мной на выпускной, то есть немаленькая вероятность, что вскоре за мной придут люди Фиск. Подвергать меня опасности девушка отказалась категорически, так что на праздник она не явится. Судя по всему, Норма планировала продержать ее под охраной, пока вся эта катовасия с Квинпин не будет закончена. Не то чтобы ее можно было винить. В общем, мной было принято стратегическое решение спихнуть большую часть подготовки на девушек. Пока они шерстили интернет-каталоги, выбирая себе платья, я плотно засел за разработку игры. Пусть Старк и купила нашу контору далеко не из-за игр, поддерживать хоть какую-то деятельность было необходимо, хотя бы ради того, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания. Мелкая студия, разрабатывающая видеоигры, выкупленная лично Антонией, переехавшая в главный нью-йоркский офис, уже выглядит подозрительно, а уж если мы ничего делать не будем, то можно сразу на двери вешать табличку. Здесь что-то нечисто, будет менее подозрительно. «Привет, не помешаю?» В офис без стука вошла Антония Старк. Меня несколько удивил ее визит. Кажется, она предпочла свалить присмотр над нами и Джарвис. Все-таки личность она занятая, и возится с нами времени у нее нет. «Нисколько», — ответил я, отрываясь от работы. «Чем обязан?» «Пришла немного поболтать», — ответила Тони, усаживаясь в одно из кресел. «Как вам новые игрушки?» «Честно говоря, Старк меня немного беспокоила. Я понятия не имел, сколько времени прошло между первым и вторым фильмом о Железном Человеке и когда у нее начнутся проблемы из-за отравления палладием. Решение проблемы, конечно, было и скрывалось в макете города, оставленном матерью Антонии. Вопрос был в том, как мне преподнести эти знания, чтобы после не пришлось отвечать на неудобные вопросы». «Превосходно», — улыбнулся я. «Подарки действительно были хороши. Костюмы прочные, пуленепробиваемые. Наконец-то я избавлен от необходимости таскать на себе тяжелый броник. Перчатки тоже были выше всяких похвал, с несколькими режимами стрельбы и встроенными веб-шутерами. Не терпелось опробовать всю эту красоту в деле». «Приятно слышать». Тони расслабленно откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. Учитывая, что ее основным предпочтением в одежде были ультракороткие платья, зрелище было великолепным. «Я тут ознакомилась с тем, что вы нарыли на Фиск, должна признаться, что такого не ожидала. Хотя, После Стейн удивляться, наверное, не стоит. Расслабленный тон женщины никак не соответствовал серьезности поднятой темы. Уж такова Старк, большую часть времени она предпочитала иметь как можно более беззаботный вид. Чего говорить о той, кто, сбежав от террористов и оказавшись на пресс-конференции, уселась на пол и принялась жевать бургер. «Могу вас понять», — кивнул я на слова женщины. «В мультиках и кино тот факт, что бандитка держит в своих руках такой огромный кусок власти, воспринимался как-то попроще. Хорошо еще, что Фиск имеет представление о порядке и субординации, стараясь держать все под жестким контролем. Хаос, в котором бы окунулся город, будь на ее месте кто-то более отмороженный, сложно даже представить. Вообще, если учесть абсолютно абсурдное количество тайных обществ и организаций, существующих в мире Марвела и власть, которой они обладают, можно только подивиться тому, что Америка, да и все остальные страны, еще способны адекватно функционировать, не скатываясь в антиутопию. Так вот, ваш маневр, который вы провернули вместе со Сборн, при упоминании фамилии конкурентки, Старк слегка поморщилась, ей явно не очень нравилась норма, вдохновил меня на небольшой трюк. Пока Тони объясняла свою идею, мои глаза расширялись от простоты и гениальности. Действительно, если это сработает как задумано, мы доставим Фиск множество неприятностей. Сэм, мы тут. О, мисс Старк, из мастерской показалась Пенни, за ее спиной маячила Гвен. Привет, привет, Антония дружелюбно помахала рукой, мы тут с Сэмом кое-какие дела обсуждаем. Как насчет надрать задницы плохим девчонкам? Судя по заинтересованным лицам девушек, предложение их очень заинтересовало. Норма. Дела в последнее время пошли в гору. Конечно, до полного порядка было еще далеко, но, по крайней мере, они с дочерью теперь были здоровы, а акции ее компании перестали стремиться на дно Марианской впадины. Проблемы перестали накапливаться снежным комом, однако, теперь были более контролируемыми. Даже удалось начать очищать имя компании от всей той грязи, что так охотно выливал Фиск. Решение вступить в сговор с теми тремя было на редкость удачным. Они действовали с пугающей эффективностью и минимальным количеством ресурсов. Теперь в Уилмы были заботы поважнее, чем Аскарп. Конечно, она вернется и вновь начнет доставлять проблемы, но передышка позволяла укрепить свои позиции и подготовиться. В прошлый раз ее застали врасплох, и любые ответные действия были запоздалыми. В этот раз так просто все не будет. Конечно, она не свалила все дела на подростков. Пока эти трое работали в поле, было приложено множество усилий к тому, чтобы нужные люди заметили творящееся в городе и положили этому конец. Хотя порой ей хотелось надеть костюм, вскочить на глайдер и подарить этой сальной свинье пару тыковок. Поначалу эти мысли даже пугали, но проверка показала, что воздействие сыворотки тут ни при чем. Это были самые обычные злости и раздражения. Ривен предупреждал ее, что Фиск, не сумев достать их трия, попробует снова взяться за Скорб. Она была склонна с этим согласиться. Поэтому, последние несколько дней провела, инспектируя безопасность на своих объектах. Если Квинпин решит действовать всерьез, это вряд ли поможет. Слишком уж большие ресурсы были сосредоточены в руках этой женщины, но облегчать ей задачу не было никакого резона. И, кажется, это случилось прямо сейчас. Войдя в свой кабинет, она сразу почувствовала, что что-то не так. На первый взгляд ничего не изменилось, но чувство неправильности уходить не желало. Может быть, в ней говорила паранойя, но она все же решила довериться чутью и внимательно огляделась, выискивая любые следы незваных гостей. Однако, ничего так и не заметила. Найти причину своего беспокойства удалось только, когда она подошла к своему рабочему столу и попыталась включить ноутбук, который наотрез отказался работать. Причину такого поведения устройства удалось выявить довольно быстро. Из него банально вытащили жесткий диск. «Твою мать!» — сквозь зубы выругалась Осборн. Конечно же, она озаботилась безопасностью своих данных, и эта кража мало, что даст злоумышленникам. Однако, тот факт, что в ее кабинет смогли проникнуть, не потревожив ни одну из систем безопасности, сильно настораживал. Рука сама собой потянулась в карман за телефоном. Ривен оказался прав, нужно было сообщить ему о случившемся. Сэм, звонок Нормы был неожиданным, а новости, которые она принесла, довольно неприятными. Я знал, что она работала над безопасностью, и тот факт, что кому-то с такой легкостью удалось обойти, был весьма беспокоящим. Подозреваемая у меня была только одна, к сожалению, не потому, что она стопроцентно виновна, а потому, что когда я слышу кража, то лично мне на ум приходит только одно имя. Эх, нужно было лучше изучать эту вселенную, но кто же знал. В любом случае, стоит присмотреть за мисс Харди. Глава 51. План Старк был довольно прост. Приманка. Конечно, мы такое уже проворачивали в кооперации со сборной. Была высокая вероятность того, что Фиск банально не поведется, но в этот раз вместо эфемерного очень важного груза, в качестве приманки Антония предложила использовать свой костюм. Перед таким трофеем устоять откровенно сложно, даже заподозрив ловушку, Уилма наверняка отправит пару своих прихвостней в надежде все же заполучить столь ценный приз. Было запланировано грандиозное мероприятие, на котором Старк вживую продемонстрирует возможности своего изобретения, ответит на вопросы и на несколько недель выставит костюм в качестве экспоната, чтобы любой желающий мог рассмотреть его вблизи. Это добавляло правдоподобности нашей истории. Тони очень любит устраивать шоу, в этом она так же хороша, как и в изобретениях. То, что ей захотелось похвастаться своей новой игрушкой, ни у кого не вызовет подозрений, ведь это случалось далеко не в первый. Конечно, рисковать настоящим костюмом мы не собирались. Страшно представить, что случится, если мы облажаемся и супероружие окажется в руках Квинпин. После демонстрации, мы заменим его на качественный муляж. Старк заверила, что мало кто сможет с первого взгляда отличить его от оригинала. А дальше все просто, на подделке будет жучок, благодаря которому мы сможем проследовать за воришками и, если повезет, выйти на какое-нибудь важное тайное логово Фиск. Проблема могла возникнуть в том, что не только Квинпин могла быть заинтересована в броне. Вполне могло оказаться так, что за столь ценным экспонатом выстроится целая очередь из воров. К примеру, Джозефина Хаммер, местная версия Джастина Хаммера, если вспомнить кино, то вряд ли она побрезгует тем, чтобы украсть у Старк. Организовать такое мероприятие быстро, практически невозможно. Слишком о многом нужно было позаботиться. Найти место, анонсировать, пропиарить и еще целая куча различных нюансов. К счастью, нам всем этим заниматься не пришлось. Опыта у нас в такого рода занятиях не имелось, так что пользы мы бы не принесли, а у Старк для таких дел сидела на зарплате команда профессионалов, которые сделают все в лучшем виде и без помощи двух школьников и студентки. Мы, собственно, особо и не торопились. Чем более естественно все это выглядит, тем больше шансов на успех. Единственное, Пенни немного расстроилась из-за того, что не удастся провернуть все до выпускного. Она понадеялась, что если мы дадим Фиск достаточно мощный подсрачник, то Элли сможет пойти с нами. Паркер хоть и не особо рвалась на это мероприятие, но прийти на выпускной под руку с парнем – это мечта практически всех подруг в этом мире. В целом, выпускной бал – это очень важное событие в американской культуре. Еще во время моей прошлой жизни – многие романтические фильмы про подростков были сосредоточены вокруг этого события. Здесь же это выходило на новый уровень. Открыть каталог фильмов в жанре романтики и не наткнуться на фильм, где группка девушек получает себе красавчика на выпускной вечер, событие из разряда невозможного. В общем, поскольку мы были полностью освобождены от подготовки к операции, то ничто не могло спасти меня и Пенни от полыхающей энтузиазмом Гвен. Вновь мы пришли в торговый центр. Невольная ностальгия о том, что сделала Гвен во время нашего прошлого похода сюда, заставила меня улыбнуться. Удивительно, как быстро летит время. Казалось, еще только вчера я проснулся в новом мире и не понимал, что делать. И вот, у меня есть офис в Stark Industries, и я готовлюсь выпуститься из школы. Конечно, не все прошло идеально. Может, я довольно сильно поторопился с решением стать супергероем. Тогда, в первые дни, мои мысли хаотично скакали от одного к другому. Вот я и принял не самое обдуманное решение, увидев, что Пенни необходим небольшой толчок. Однако, не могу сказать, что я жалею, не без проблем, но до сих пор все складывалось на редкость удачно. Не только в том, что касалось супергеройства, но и в обычной жизни. О чем задумался? Толкнула меня в бок шагавшая рядом Гвен. Да обо всем на свете, расплывчато ответил я, в частности вспомнил шоу, которое ты в прошлый раз устроила. Щеки Стейси покрылись легким румянцем, что в ее исполнении было зрелищем довольно редким. Однако, долго смущаться было совершенно не в ее духе, и она быстро перешла в контратаку. «Ой, еще скажи, что тебе не понравилось?» Девушка хитро прищурилась и кинула на меня лукавый взгляд. «Не скажу», — хохотнул я, — «даже больше, я бы не возражал против повторения». «Ау, вот как?» — улыбка Стейси стала еще шире. Ты слышала, Пен-Пен, наш парень хочет небольшое шоу. Ты в деле, Пенни, до этого предпочитавшая молча слушать наш разговор, до смешного округлила глаза. Порой ей тяжело с нами двумя приходится. Мы с Гвен пылали жаждой экспериментов. Паркер была не то, чтобы против, скорее наоборот, но вот природная скромность порядком ей мешала. Я, конечно же, следил за тем, чтобы ей было максимально комфортно. Если она чего-то хочет, но стесняется, это одно, если она категорически против, это совсем другое. Принуждать ее к чему бы то ни было, я совершенно не собирался. Гвен была в этом со мной полностью солидарна, как и я. Она уже давно научилась отличать одно от другого. В первом случае мягко подталкивая подругу к преодолению скромности и немедленно прекращая свои попытки во втором. «Я в деле», – неожиданно твердо ответила Пенни. Она нас немало удивила. Ее щеки покраснели, смущение явно брало над ней верх. Однако, решение было принято и менять его она явно не собиралась. «Ну чего вы так смотрите?» Паркер отвела взгляд от наших удивленных лиц. «Сами же говорили, что мне надо быть увереннее». «Говорили», — кивнула Гвен, — «ты нас просто удивила». «Ай, Паркер, развратница мелкая, дай я тебя». Стейси сдавила Пенни в медвежьих объятиях. Хватка у девушки с паучьими силами была что надо. Паркер посмотрела на меня умоляющими глазами в поисках спасения. «Хватит, Гвен», — я похлопал девушку по плечу, — «если ты ее задушишь, то все наши усилия пойдут на смарку». «Извини», — поняв, что переборщила с обнимашками, повинилась Стейси, «я просто очень рада за тебя». «Я тоже был рад». Пенни проделала за это время большой путь, пожалуй, даже больше, чем я. Конечно, еще есть куда расти, но достигнутый прогресс с ним мог не радовать. «Ну что?» Гвен страстно зашептала мне на ухо, «не забыл, о чем мы разговаривали в тот самый день». Честно говоря, я на секунду завис, пытаясь понять, что она имеет в виду по тем самым днем. Если она говорит про наш первый раз, то тогда мы обсуждали. «Ой, кажется, будет весело». Старк, вид бумажной работы, покорно ожидавший, когда она наконец соизволит уделить ей внимание, невольно заставил поморщиться. Заполнение макулатуры никогда не было ее любимым занятием. Обычно она без лишних угрызений совести спихнула бы все это дело на Пиппер, но сейчас это не было выходом. С предстоящим мероприятием и общей перестройкой компании, Потси так была нагружена сверх всякой меры. Поэтому, ей пришлось взяться за дело самой. Можно, конечно, было нанять еще одну помощницу и еще десяток к ней вдовесок, но после предательства Стейн она хотела, чтобы как можно меньше людей имели доступ к важным документам и ресурсам компании. Полностью этого добиться невозможно, как ни крути, но по крайней мере сейчас, на таком важном этапе, она предпочла довериться только небольшой группе надежных людей. Ох, скукотища-то какая! Старк потянулась, разминая затекшие конечности. Поразительно. Обычно ведь бумажная работа сопряжена с весельем, подала голос Джарвис. Вот только саркастичного и ей не хватало. Хотя она сама сделала ее такой. Лизоблюды надоели ей уже давно, и общение с дерзкой виртуальной помощницей порой было довольно освежающим. «Ты разве не должна присматривать за детишками? Я многофункциональна и многозадачна, вам прекрасно об этом известно», — флегматично отозвалась Джарвис. А мистер Уэйд, мисс Паркер и мисс Стейси отправились за покупками, чтобы подготовиться к выпускному. «Выпускной, да, может, шутки ради, одолжить им какую-нибудь крутую тачку на этот вечер». Лицо той стеснительной милашки должно быть бесценным. Впрочем, это можно бы было сделать и без какого-либо умысла, они заслужили. Честно говоря, хоть это и была ее идея, она немного опасалась давать такие ресурсы в руки подростков. Людям в целом свойственна глупость, а уж подросткам тем более. Однако, ее новые подопечные вели себя на редкость сдержанно, куда профессиональнее большинства ее знакомых, да и ее самой, чего уж греха таить. От размышлений ее оторвала Пиппер, влетевшая в кабинет с таким видом, будто за ней гнались все демоны ада. «Пиппер». Антония подняла бровь, наблюдая за пытающейся отдышаться женщиной. «Тони, тебе нужно это узнать», — в перерывах между вздохами вытолкнула из себя Потс. Глава 52.18+. Старк. Ладно, ей следовало признать, что она переборщила, когда привела аналогию с демонами. Если допустить, что преисподняя действительно существует, то ее несчастные обитатели не заслужили сравнения с мегерами из Конгресса. «Они хотят, чтобы ты поделилась технологией дугового реактора и костюма», — озвучила, в общем-то, очевидную мысль Пиппер. «Обойдутся, категорично отрезала Старк. «Тони, они могут доставить тебе проблем». Потс небезосновательно была обеспокоена и не разделяла равнодушия своей начальницы. «Они всегда доставляли мне проблем», — раздраженно нахмурилась Антония, «даже когда я была хорошей девочкой и стабильно поставляла им новые игрушки». Пиппер взволнованно закусила губу, но продолжать спорить не стала. Слишком хорошо она не знала и не сомневалась в том, что ей попросту не удастся убедить Тони отнестись к этому серьезней. «Хорошо», — выдохнула Потс, — «поступай как знаешь». Я попробую прощупать почву и узнать, насколько серьезно они настроены. Да нечего щупать. Старк расслабленно закинула руки за голову, почти уверена, что эта Хаммер потянула за ниточки. Она всегда умела лизать задницы и ее до крайности бесила, что мои разработки лучше тех жалких потуг ее отдела разработок. Антония невольно хихикнула. Бедная армия США, с тех пор как она ушла с рынка, Хаммер рвала жилы, пытаясь занять ее место. Учитывая, в каком состоянии сейчас пребывает Аскарп, у нее даже получалось. Нет хуже союзника, чем идиот-поставщик оружия. С другой стороны, приятно будет снова выставить ее дурой. «Ладно, Пепс, покончим с этим побыстрее. Подготовь мой самолет, Джарвис, свяжись с детишками и скажи, чтобы сильно не шалили, пока меня нет, Сэм». «Ну, это определенно было весело. Девушки расстарались для меня, демонстрируя мне самые вызывающие наряды, которые только смогли найти в торговом центре. Всегда считал шопинг пыткой для парней, но против такого я бы не возражал». Несмотря на дерзкое заявление Гвен, дальше демонстрации небольшого блуждания рук дело так и не зашло. Попробовать, конечно, хотелось, но мы решили не рисковать. Ни к чему навлекать на себя неприятности, особенно из-за банальной похоти. Мы так увлеклись нашими играми, что едва не забыли, зачем вообще сюда пришли. Однако, вовремя опомнились и смогли все-таки найти платья, которые устроили девушек. Я же от обновки категорически отказался, мой костюм, тот, в котором я ходил на прием к Харди, так и остался использованным лишь однажды и был в отличном состоянии, вот я и решил идти в нем. Девушки удивились, но настаивать не стали. Мы вернулись к дому Пенни на такси, чтобы сложить покупки. Однако, нужно было быть слепым, чтобы не понимать, что эта причина далеко не основная. Покрасневшие щечки и блестящие глаза Пенни и Гвен говорили красочнее любых слов. Мда, девушки в этом мире в целом более открыты к сексу и, как правило, сами инициируют контакт, а уж девушки-суперы. Тут два варианта. Или ты адаптируешься и привыкаешь много и долго заниматься сексом, или тебя выжимают досуха. Я же, на мой скромный взгляд, справлялся вполне неплохо. По крайней мере, мои дамы не показывали никаких признаков того, что они недовольны моей сексуальной выносливостью. Пенни не успела закрыть за нами входную дверь, как Гвен уже прижалась своим телом к моему и захватила мои губы своими. Ну-ну, кому-то не терпеться, впрочем, не могу ее винить, я и сам был порядком возбужден после их выступления. «Черт возьми», — прошептала мне в губы Стейси, — «я ждала слишком долго, нужно было просто затащить тебя в примерочную». Нам пришлось ненадолго прерваться, чтобы пройти в гостиную, устраивать разврат прямо в прихожей не было особого желания. Места тут маловато, да и просто неудобно. Когда мы добрались до дивана, инициативу перехватила Пенни, последовав примеру подруги и поцеловав меня. Гвен тем временем не отставала, покрывая мою шею поцелуями и пытаясь стянуть с меня рубашку. Мои руки тоже не оставались без дела, с удовольствием очерчивая гибкие фигуры девушек, останавливаясь на самых интересных местах. Серия поцелуев продолжалась, мои губы доставались то Пенни, то Гвен. Удивительно, как мне только хватало на все это воздуха, но жаловаться я не собирался. Попутно мы избавлялись от одежды, и когда на всех троих не осталось ни единого кусочка ткани, я уселся на диван, направлением взгляда дав понять девушкам, что от них требуется. Споров и возражений, разумеется, не последовало, обе послушно опустились на колени. Мой член уже давно был в полной боевой готовности и с нетерпением ждал внимания. Пенни и Гвен, не сговариваясь, практически синхронно, провели языками по всей его длине. Зрелище передо мной доставляло удовольствие не меньше, чем их ласки. Довольно быстро у них получилось скоординировать свои действия. Пенни взяла мой ствол в рот и принялась ритмично покачивать головой, не забывая использовать свой язык. За то время, что мы ведем активную сексуальную жизнь, ее навыки значительно улучшили. Да и не только ее, если на чистоту, я тоже научился многим вещам, Как и Гвен, Стейси, в это время, опустила голову чуть ниже, чтобы полоскать мои шары. Продержаться долго под двойным напором я был просто не в силах и кончил, предупредив перед этим Пенни, которая и не подумала отстраняться. Мой очередь. Увидев, что я закончил, Гвен оторвалась от своего занятия. Пенни послушно подвинулась и Стейси, поднялась на ноги, готовясь сесть на мой ствол. Паркер же села рядом со мной на диван, подставив свое тело под ласки моих рук и губ. Ох, черт, наконец, Гвен со стоном ввела в себя мою мужественность. Кому-то было совсем не втерпешь. Я не удержался от подколки и от того, что шлепнуть девушке по ее аппетитной попке. А-то, ничуть не смутилась Гвен, если не хочешь, чтобы твои девушки были такими возбужденными, то нечего быть таким сексуальным засранцем. Если она и собиралась сказать, что это еще, то это было прервано стонами, вырвавшимися из ее горла. Ну, такое отношение откровенно льстило. Даже зная, что это абсолютная норма для этого мира, я не мог не наслаждаться таким отношением. Гвен взяла практически всю работу на себя, все быстрее и быстрее подпрыгивая на моих коленях, поэтому я переключил свое внимание на Пенни. Взяв в рот один из ее сосков, я скользнул рукой к ее промежности. Я уже довольно хорошо изучил ее тело, поэтому прекрасно знал, что ей нравится. Поэтому Паркер не потребовалось много времени, чтобы дополнить стоны Гвен своими. Какое-то время мы сохранили эту позицию, пока не кончила, с особенно громким стоном. Выгнувшись дугой, она обмякла у меня на коленях. Обняв ее свободной рукой и прижав к своей груди, я оставил легкий поцелуй на ее щеке. Успокоилась? С ноткой веселья спросил я девушку. Даже не близко, с блаженной улыбкой, Гвен покачала головой, но Пен-Пен будет дуться, если я заберу все твое внимание себе, сейчас ее очередь. Пенни к тому времени уже дрожала от возбуждения. Мои пальцы еще не успели довести ее до оргазма, но были к этому близки. Услышав слова Гвен, Паркер развернулась на диване и встала на четвереньки, подставив мне свою попку. В дополнительных инструкциях я не нуждался. Аккуратно сняв Стейси со своих коленей и усадив ее рядом, я сосредоточил свое внимание на Пенни. Она была уже очень влажной. Мы оба были крайне возбуждены. Меня раздразнила тугая киска Гвен, а ее – мои пальцы. Поэтому в долгих прелюдиях особого смысла не было. Разумеется, я, не став врываться в нее подобно тарану так, как не хотел сделать больно, но и медлить особо не стал. Мой член плавно скользнул внутрь нее, и я сходу взял большой темп, постепенно ускоряясь все сильнее. С губ Пенни срывались очаровательные стоны. Даже в такие моменты она оставалась до ужаса милой. Звуки шлепков наших тел друг от друга раздавались по гостиной все чаще, а наша общая кульминация неумолимо приближалась. В последний момент я прижал ее к своей груди, впился своими губами в ее шею и обхватил рукой одну из ее груди. Это было для нее уже слишком. С особенно громким стоном она кончила, а ее киска сжалась на моем члене с такой силой, что задней мыслью я забеспокоился, смогу ли я его вообще вытащить. Однако, все глупые мысли отбросил мой собственный оргазм. Наполнив нутро девушки своим семенем, я помог ей поудобнее лечься на диване. Мир Марвел, конечно же, чертовски опасное место. И все же, в такие моменты, я не могу не думать о том, как же сильно мне повезло. В наступившей тишине, особенно громким показался звук ключа, поворачивающегося в дверном замке. Ой, кажется, тетушка Бенни решила навестить свою племянницу. Глава 53. Мы с девушками резко похватали свои шмотки с пола и я, с помощью своих сил, перенес нас наверх, в комнату Пенни. Это выиграло нам достаточно времени, чтобы мы успели одеться и привести себя в относительный порядок. По крайней мере, по нам нельзя было сказать, что мы буквально только что трахались как кролики. Конечно, в этом мире маловероятна ситуация, когда разъяренная родня обесчещенной девушки гоняется за похитителем целомудрия со сковородкой наперевес. Начинать знакомство с чуть ли не единственным родным для Пенни человеком, болтая своим причиндалами в воздухе, мне как-то не хотелось. «Пенни, ты дома?» – послышался крик с первого этажа. «Мы здесь, тетушка, сейчас спустимся», – ответила родственница Паркер. Еще раз критически осмотрев себя, мы убедились, что следы наших недавних занятий были замаскированы насколько это возможно, после чего направились знакомиться с тетей Бенни. Вообще, несмотря на то, что наши с Пенни и Гвен отношения продолжались уже какое-то время, знакомство с их родней как-то все время откладывалось. Все время были какие-то дела, которые нужно срочно решить. Плюс мать Гвен, капитан полиции, была ужасно занята, особенно последние недели, когда мы начали активно ворошить осиное гнездо. Однако, с тетей Бенни я был заочно знаком и не только потому, что знал ее мужской прототип из фильмов. Пенни довольно часто о ней говорила и всегда с теплотой, даже несмотря на то, что с годами она могла уделять ей все меньше внимания. Дело тут было в том, что в отличие от оригинального Марвел, где Бен и Мэй Паркер, бездетная пара, способная уделить все свое время и заботу осиротевшему племяннику, который оказался у них под опекой, здесь у них есть свои дети и у дяди Мэтта, есть еще две жены. В общем, у них есть свои дела и заботы. К примеру, с дядей Пенни и вовсе почти не контактирует. Конечно, они не сразу бросили ее на произвол судьбы, оставив жить в одиночестве. Сначала она жила вместе со всеми, но в семье, где всем, кроме тети, не было до нее особого дела, не могла не чувствовать некоторую отчужденность. Насколько я знаю, прямо ее никто не обижал, судьбу мальчика из чулана под лестницей она не повторила, просто было множество мелких моментов, которые в совокупности привели к тому, что она попросилась пожить отдельно. Девушкой она всегда была умной, самостоятельной и ответственной, так что проблемы в этом никто не увидел. Бенни, ясное дело, пыталась отговорить племянницу, но все же поддалась просьбам и уговорам. Так Паркер переехала в пустующий дом своих родителей. Между тем мы все же предстали перед ясными очами тетушки Бенни. Она оказалась удивлена нашим присутствием. Пенни никогда не имела широкого круга общения, а тут сразу два человека в доме, один из них еще и парень. «О, не знала, что у тебя гости», — вопросительно подняв брови произнесла Бенни. «Надеюсь, я ничему не мешаю». «Нет-нет, что ты», — Пенни активно замахала руками, пытаясь успокоить родственницу. «Лично меня ее взволнованный вид натолкнул бы на некоторые подозрения. Я вас познакомлю. Тетя Бенни, это Гвен, моя подруга, и Сэм, мой парень. Ребята, это Беннита Лоуренс, моя тетя». Всю стадию знакомства Паркер вытолкала из себя на одном дыхании и с поразительной скоростью. Я знал, что она часто начинает тараторить, когда волнуется, но сегодня она превзошла себя. Глаза тети Бенни округлились от понимания, и она пробежалась по мне взглядом так, что я мгновенно ощутил себя под сканером. Благо, ничего негативного в этом действии не было, только искренние интересы и любопытство. «Рада наконец-то с тобой познакомиться». Дорогой, женщина очень нежно взяла мою ладонь в свои две. «Пенни так много о тебе говорила, но все откладывала наше знакомство. Честно говоря, я начала уже подумывать, что она тебя выдумала, тетя». Униженно пискнула Паркер. «Просто шучу, милая», — Бенни ласково улыбнулась племяннице. «Я тоже рад познакомиться, миссис Лоуренс». Спасая свою девушку от дальнейшего смущения, мне пришлось перетянуть внимание на себя. «Пенни, я о вас много говорила, и только хорошие». Мои слова, судя по довольной улыбке, женщине пришлись по душе. Гвен удостоилась от нее не менее теплого приветствия. Стоять посреди коридора было не очень удобно, поэтому мы переместились в гостиную, где с облегчением увидели, что наших недавних развлечений ничего не выдает, только легкий беспорядок, не более того. Однако, для Пенни это было столь естественно, что даже не стоило упоминания. Как и у любого уважающего себя гения, в ее логове всегда царил легкий творческий беспорядок. Тетя Бенни попросила племянницу заварить чаю, а сама уселась с нами за небольшой обеденный стол. Готов спорить, что ушедшая исполнять поручение тети Пенни изо всех сил напрягает свой улучшенный слух, выявляя любые признаки смущающих разговоров. Могу ее понять. Подростки на удивление чувствительны к таким вещам, и я не был исключением. В прошлом мире, знакомя свою девушку с родителями, я чувствовал себя примерно так же. Иногда мне кажется, что родители запрограммированы ставить своих детей в неловкое положение в таких ситуациях. Однако, тетя Бенни ничего смущающего или неловкого делать не собиралась. Ей просто было интересно узнать о нас побольше, особенно обо мне. Гвен внимания тоже не избежала, не нужно быть гением, чтобы понять, что она тоже состоит со мной в отношениях. Поэтому, женщина интересовалась сестрой по отношениям и потенциальному браку своей племянницы. Ей было интересно решительно все. От того, как мы с Пенни познакомились и начали встречаться, до наших планов на будущее. Сомневаюсь, что она все это не вытрясла из племяшки, когда узнала, что у нее появился парень. Скорее всего, ей были интересны именно мои ответы. Вот чай, вернувшаяся Пенни поставила на стол поднос с четырьмя чашками. «Спасибо, милая», Пенни поблагодарила племянницу. «Мы с Гвен тоже приняли свои чашки со словами благодарности». Разговор возобновился, речь как раз шла о моих планах после окончания школы. Поддержать эту тему Пенни была более чем рада. «Ой, мы с Сэмом собираемся поступить в тот же колледж, что и Гвен», Паркер активно жестикулировала, пытаясь донести весь масштаб своего восторга. «Представляешь, занятия там ведет сама Корнелия Коннорс. Да, для Пенни именитая ученая круче любой рок-звезды». Судя по понимающей улыбке, с которой Пенни слушала племянницу, она это знала еще лучше нас. В общем, наше знакомство с родственницей Пенни можно было назвать на редкость удачным. Мне бы очень не хотелось, чтобы тут возникли какие-то проблемы. У нас и так проблем достаточно, не хватало еще лишней драмы на почве семейного неодобрения. Поболтали обо всем на свете, особенно о нашей новой работе. Пенни было уж очень интересно, как именно мы смогли впечатлить такую личность, как Антония Старк. Однако, сильно пытать она нас не стала, все же причин нас в чем-то подозревать у нее не было. Самое интересное началось, когда мы наговорились и решили включить телевизор. Главной звездой сегодняшнего выпуска новостей была наша работодательница. Это напрягало. Показанное в выпуске новостей уж очень сильно походило на начало фильма «Железный человек 2». Я надеялся, что это будет отложено хотя бы до тех пор, пока мы не разберемся с Квинпин, но, увы, события и люди не собирались терпеливо дожидаться начала своей сюжетной арки. И все же быстро дамы из Конгресса все обстряпали. Утром Старк улетела, а вечером с ней уже сюжеты крутит. Хотели застать врасплох, ну-ну, удачи. Реакция девочек была очень разной. Пенни выглядела очень возмущенной тем фактом, что ее кумира так нагло пытаются обокрасть. Гвен же, наблюдая за выходками Антонии, откровенно веселилась, на моменте, где Хаммер выставили дура и вовсе начала смеяться в голос. А вот меня смутило не только начало сюжета второго фильма, но и одежда Антонии. Дело в том, что большую часть времени она предпочитала носить довольно вызывающие платья, демонстрирующие и ее стройные ноги и весьма щедрое декольте. Тем, кто скажет, что на встречу в Конгресс так не одеваются, я бы ответил, что они плохо знают Тони. Ее не останавливал даже торчащий из груди реактор, она гордилась своим изобретением и не стеснялась его демонстрировать. Теперь же Старк щеголяла в деловом костюме. Юбка была слишком короткой, чтобы он считался приличной, но вот грудь была полностью закрыта, что наводило на определенные мысли. Паллади все же дал о себе знать.